этом свете проходит порой. И вот прошла пора твоей любви. Что ж, уходи, не нужно мне твое прости. Не нужно мне твое прости. Смех или слезы, не все ли равно? Шипы или розы, что будет дано? Вся слепая времени полна, и никогда не нужно мне простить твое «да». Не нужно мне простить твое «да». Всем нам будет дано.